Он встал и похлопал судью по плечу. «Давай-ка спустимся в зал», — быстро добавил он. «Монахи скоро начнут приготовление к завтраку, а всю эту грязь я уберу потом. Прежде всего, нам нужно хорошо перекусить. По правде сказать, для нас обоих эта ночь была довольно напряженной». Судья Ди тоже поднялся. «Да», — устало произнес он, — «давайте пойдем вниз». Заметив, что Сунь собирается набросить свой просторный дождевик, он вежливо предложил: «Позвольте, я помогу вам». Судья взял у Суня плащ. «Погода, кажется, налаживается». «Благодарю», — сказал Сунь, вручая судье плащ. «Да, эти грозы в горах очень странные. Они начинаются внезапно, какое-то время бушуют с невероятной силой, а потом столь же внезапно прекращаются. Впрочем, меня это не особенно волнует, поскольку они случаются только в эту пору года, а климат в целом меня вполне устраивает». Судья Ди поднял фонарь. Они прошли сквозь шкаф. Когда Сунь поворачивал диск, чтобы закрыть потайную дверь, он бросил через плечо: «Не думаю, что мне придется менять запор, Ди. Не так уж много людей, столь наблюдательных, как ты, чтобы заметить несколько странное изображение символа единства двух первоначал». Молча они миновали коридор, потом спустились по крутой лестнице, после чего оказались у главных ворот храма. Сунь выглянул наружу и удовлетворенно заметил: «Да, сейчас и в самом деле сухо, ветер прекратился, мы можем пройти к трапезной через двор». Когда они спускались по лестнице, выходящей на мощеный дворик, тонувший в сером предутреннем полумраке, судья Ди задал еще один вопрос. «А для чего вы использовали еще одну потайную комнату, господин? Я имею в виду ту, над кладовой. Я видел там маленькое, еле заметное окошко. Или мне не следовало об этом спрашивать?» Сунь внезапно остановился. «Что ты говоришь?» — удивленно воскликнул он. «Я никогда даже не подозревал об этом. Эти древние строители были мастера на разные выдумки. Иногда очень полезно иметь тебя под рукой. Ди, покажи-ка, где ты увидел окно?» Судья Ди направился к высокой входной двери между восточным крылом и зданием кладовых. Он опустил фонарь и плащ на землю, поднял с крюков железную перекладину и толкнул дверь. Когда Сунь вошел внутрь, судья Ди закрыл ее за ним. Возвращая перекладину на прежнее место, он услышал, как Сунь стучит кулаком по панели над смотровым окошком. Судья Ди поднял фонарь и открыл ставеньку. Фонарь осветил удивленное лицо Суня. «Что это значит, Ди?» — ошеломленно спросил он. «Это значит, что там и состоится суд над тобой, Сунь Мин. К сожалению, ты был прав, втолковывая мне, что нам никогда не удастся возбудить против тебя дело, и потому теперь я передаю дело на рассмотрение в высшем трибунале. Пусть небо решает, либо ты понесешь наказание за 5 мерзких убийств, либо я проиграл. У тебя остается шанс, Сунь, а у твоих жертв его не было. Не исключено, что о твоем пребывании там никто не догадается, но когда на тебя нападут, ты еще сможешь воззвать о помощи к тому единственному, кто способен тебя спасти». Лицо Суня побагровело от ярости. «Единственному, говоришь ты, самодовольный болван? Через час с лишним здесь во дворе будут десятки монахов. Они немедленно меня освободят». «Несомненно, только если ты доживешь до того времени», — мрачно заявил судья. «Там с тобой еще кое-кто есть». Сунь оглянулся. Из темноты донеслись какие-то непонятные звуки. Он ухватился за решетку смотрового окошка. Прижав к ней искаженное от ярости лицо, он заорал: «Что это значит, Ди?» «Сейчас ты все узнаешь сам», — ответил судья и опустил задвижку. Когда он уже входил в храмовое здание, до него донесся дикий вопль. Глава 20.